Голографическая ситуация. Голографические ситуации подразделяются на два основных вида – частные и общие. Частные голографические ситуации представляют энергетические построения в личной программе индивида. Одна ситуация включает 3-7 вариантов путей. При прохождении ее голографическое построение распадается. Голографические ситуации развития общества представляют собой пространственный каркас программы со всеми возможными вариантами прохождения. Варианты обязательны для выявления основных характерных черт и направлений развития в самом обществе или человеке. Они помогают определять недочеты и изъяны в индивидах. После того, как общая программа рассчитывается, по ней начинают создавать голографический каркас для земного трехмерного мира. Для других миров берутся другие пространственные координаты, соответствующие их мерности. Этот каркас представляет некую гибкую структуру, состоящую из цепи последовательно и параллельно соединенных конструкций. Параллельные выражают варианты событий, возможных в данном обществе при прохождении одного и того же промежутка времени. Допустим, в период перестройки нашей страны с 1988 по 2000 год было дано три варианта пути развития. То есть наше общество могло бы жить эти 12 лет по-разному. Но выбор был сделан на тот путь, который мы все в данный момент лицезрим. Последовательно соединенные конструкции формируют ситуации, которые общество проходит в разное время. То есть разные события соответствуют разному времени. А параллельно соединенные конструкции – это разные события, принадлежащие одному временному интервалу. Голографические ситуации – никогда не бывают плоскими, они всегда объемные. Но откуда они приходят и куда уходят? Несмотря на то, что голограммы объемные, они хранятся в определенных пространственных объемах, именуемых банком данных или хранилищем. И по мере работы времени, которое регулирует скорость течения ситуаций, голографические картины выходят в кавычках из хранилища будущего и начинают вовлекать в ситуации определенные живые единицы, людей, от которых зависит выбор вариантов следующих ситуаций. Путь 1, 2 или 3. Именно настоящее время, те действия, которые происходят в его краткие моменты и являются пусковым моментом для разворачивания голографических картин. И в зависимости от того, какой путь выбирают в контрольной точке люди, включается в работу пространственный каркас ситуаций, уготованных для сделанного выбора. Время, оживляющее картины, можно сравнить с электрическим током, бегущим по проводам. Если кнопка «Пуск» включает одну линию, загораются одни лампочки. Если кнопка включает другую линию, загораются другие лампочки. Таким током для голографических конструкций служит настоящее время. Оно включает голограммы выбранного пути, и голографические строения начинают превращаться в реальные постройки, в которых, в свою очередь, уже протекают, развиваются события определенного характера. Невыбранные варианты остаются непроявленными, нечеткими. Только настоящее время превращает один из нескольких вариантов голограммы в реальный путь. Но с течением времени этот путь уходит в прошлое. Именно голографические картины позволяют хранить все те ситуации, что были в прошлом. Кстати, прошлое время сохраняет все варианты, поэтому в нем можно увидеть и проявленный путь, по которому пошло событие, и непроявленные варианты, которые остаются менее четко выраженными. Но обычно эти варианты все рассматриваются высшими программистами для анализа развития общества и внесения при необходимости коррективов в последующие ситуации. Например, начиная с 1998 года, высшими учителями было внесено много изменений в будущее развитие человечества, потому что допустило много ошибок, уйдя в сторону от главной цели. И полученный крен придется выправлять через усложненные будущие ситуации, что уже и происходит, и мы можем наблюдать их своими глазами. Прошлое хранится тоже в определенных банках памяти. На тонком плане это особые устройства энергетического плана, заключенные в особые пространственные объемы. Но надо помнить, что любой подобный объем – это строение из определенного вида тонкой материи – энергии. Если люди могут хранить пленку с кинокартиной, то в больших масштабах учителя человечества могут хранить в специальных хранилищах голографические картины жизни общества. Только здесь пленка не плоская, а объемная. Когда человек путешествует в прошлое, то он попадает именно в эти хранилища, где он может увидеть не только происшедшие события, но и возможные варианты. То же происходит и при перенесении в будущее. Человек тоже попадает в хранилище будущих голографических картин, еще не проявленных. Но так как настоящий выбор уже может точно определить путь разворота событий, то человек может увидеть и точный путь, которым пойдет общество в ближайшем будущем. В далекое будущее он проникнуть не сможет из-за высокого энергопотенциала его слоев. Если же человек переносится в будущее из точки, где выбор еще не сделан, то будущий реальный путь еще не наметился, и он увидит несколько вариантов возможных событий. Тогда он может предсказать серию одних ситуаций, которые в итоге не сбудутся, если человечество выберет другой путь. И его могут обвинить в шарлатанстве, хотя он прав, но он предсказал не сбывшийся вариант событий. И подобное в предсказаниях часто случается. Чтобы не было ошибок в предсказании, надо рассматривать будущее только после того, как в основной программе сделан выбор.